«Нам нечего думать. Как сказали, так и будет», — сердит проговорил беззубый мрачный старик. «Я завтра пробуду здесь день. Если передумаете, то пришлите ко мне сказать». Мужики ничего не ответили. Так ничего и не мог добиться Нехлюдов и пошел назад в контору. «А я вам доложу, князь», — сказал приказчик, когда они вернулись домой, «что вы с ними не столкуетесь. Народ упрямый. А как только он на сходке, он уперся и не сдвинешь его, потому всего боится. Ведь эти самые мужики, хотя бы тот седой или черноватый, что не соглашался, мужики умные. Когда придет в контору, посадишь его чай пить», — улыбаясь, говорил приказчик, «разговоришься, ума палата, министр, все обсудит как должно. А на сходке совсем другой человек заладит одно. Так нельзя ли позвать сюда таких самых понятливых крестьян, несколько человек?» — сказал Нехлюдов. «Я бы им подробно растолковал». «Это можно», — сказал улыбающийся приказчик. «Так вот, пожалуйста, позовите к завтраму». «Это все возможно. На завтра соберу», — сказал приказчик и еще радостнее улыбнулся. «Ишь, ловкий какой!» — говорил раскачивавшийся на сытой кобыле черный мужик с лохматой, никогда не расчесываемой бородой, ехавшему с ним рядом, извиневшему железными путами другому, старому худому мужику в прорванном кафтане. Мужики ехали в ночной кормить лошадей на большой дороге и тайком в барском лесу. «Даром землю отдам, только подпишись. Мало они нашего брата околпачивали». «Нет, брат, шалишь. Нынче мы и сами понимать стали», — добавил он и стал подзывать отбившегося стригуна жеребенка. «Коняш, коняш!» — кричал он, остановив лошадь и оглядываясь назад, но стригун был не назади, а сбоку. Ушел в луга. «Ишь, повадился сукин кот в барские луга», — проговорил черный мужик с лохматой бородой, услыхав треск конского щавеля, по которому с ржанием скакал из росистых, хорошо пахнувших болотом лугов, отставший стригун. «Слышь, зарастают луга. Надо будет праздником бобенок послать и спольные прополоть», — сказал худой мужик в прорванном кафтане. «А то косы порвешь». «Подпишись, — говорит, — продолжал лохматый мужик свое суждение о речи барина. — Подпишись! Он тебя живого проглотит!» «Это как есть!» — ответил старый. И они ничего больше не говорили. Слышен был только топот лошадиных ног по жесткой дороге.